Я стою под грибком, я дневальный. Это было в лагерях под Тверью, на Волге, в Таманской дивизии. Там я довольно быстро освоился и постиг важную закономерность. У армейской системы есть множество возможностей давить на человека, но только если ты составляешь часть какого-нибудь из ее подразделений, взвода, роты, полка. А если ты по какой-нибудь причине оказался вне этого, заболел, отстал от части и тому подобное, у этой страшной машины против тебя почти нет средств. Как говорит русский народ, мышь копной не придавишь. По этой самой причине я немедленно вызвался быть дневальным. 4 часа стоишь под грибком, 4 спишь, 4 бодрствуешь, а на самом деле опять-таки спишь где-нибудь на свежей траве, подложив под щеку пилотку. В памяти моей всплывают полузабытые лица офицеров. Бодрый капитан Самоделка. Унылый лейтенант Тюгушев. В сравнении с этими вояками наши университетские полковники выглядели энциклопедистами. Замполит полка говорит нам доверительно: «Хорошо бы комсомольское собрание собрать. Да вот нет аквариума». Он так произносил слово «кворум». В военных лагерях я побывал 2, в 2, кстати сказать, таманских дивизиях, под Тверью и в Алабине, в Подмосковье. В Алабине мы с моим другом Геннадием Галкиным прибыли с некоторым опозданием и сразу же попали на совещание к командиру батальона. Там шла речь о предстоящих учениях с боевой стрельбой. Между прочим, наш командир сказал следующее: «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы во время этих учений кого-нибудь из солдат убило. В этом случае могут снизить оценку всему батальону». Лет почти 20 спустя, уже в конце 70-х, я снова попал в Тверь. В тамошнем соборе была хиротония. Моего друга В.С. посвящали в диаконский сан. И уже после долгого обеда в гостеприимном архиерейском доме у покойного владыки Гермогена я отправился на вокзал, чтобы ехать в Москву. Был душный, пыльный летний вечер, на перроне многолюдство и толчая. И тут я заметил военный патруль, офицера и 2 солдатиков, которые, изнемогая от жары, брели вдоль состава. Вдруг я понял, что они служат в той самой, в моей таманской дивизии. А надо сказать, вид у меня был уже почти поповский, борода, длинные волосы. Но я не выдержал и по-военному гаркнул: «Таманцы!» Они, бедняги, вздрогнули и инстинктивно подтянулись. И вхожу в подъезд углового дома на Арбате. Лифт довозит меня до последнего 6-го этажа. Я нажимаю на кнопку звонка, мне открывают дверь квартиры и указывают на комнату, которую занимают Галкины. Я стучусь и вхожу. Мой сокурсник по университету Геннадий лежит на диване. Видимо, он поднимается, выпрямляется во весь свой исполинский рост, и просторная комната сразу становится тесной. Это произошло в 1958 году, на день Святой Пасхи. Мы учились с Геннадием Галкиным на 1 курсе. Его нельзя было не заметить в довольно серой толпе студентов. Рост почти 2 метра, лицо красивое и умное. Был он тогда несколько застенчив. Как мне представляется теперь, это свое качество он не преодолел вполне до самой смерти, а потому и наличествовала в нем нарочитая, несколько напускная грубость. Тогда же, весной 58-го, мы с ним сблизились.